летят по тротуарам серебряные капли, навстречу мчатся фары. Я не спешу ни капли, сейчас начало лета, и слышен шелест ветра. Сейчас начало лета. Там по переулку спешит куда-то пара, бродячая собака, стоит фургончик старый. Сейчас начало лета, за что же мне все это сейчас? Начало лета, я знаю, в этом парке я должен вас увидеть, в красивом старом парке. Постойте, погодите, сейчас начало лета. Ну вот и лучик света, сейчас начало лета. Я знаю, что вы рядом, и стоит только крикнуть. Ах, как давно иду я, идти один привык я. В прекрасном легком платье вы будете одеты сейчас. Начало лета.